А как тут были и мальчики, которых бедных приучили с 4 лет самих одеваться, так что ей стоило только приготовить, что надеть. «Воля ваша», — говорили все, — «это не по-дворянски». Но главное, что возмущало все общество, — это то, что он не брал взяток. «Что мне в том?» — говорил всякий, — «что он не берет. Зато с ним никакого дела не сделаешь». Директор императорских театров Гедеонов в надежде добыть очередной орден посулил по оплошности одну и ту же воспитанницу в любовнице 2 тузам. И когда спохватился, то исправил ошибку и услужил ею 3-му из еще более высокопоставленных, по протекции которого и удостоился желанной награды. Ермолов, 1772-1861 годы, генерал, видный полководец и дипломат, участник суворовских походов и войн с Наполеоном, в 1816-1827 годах главнокомандующий на Кавказе. В 1837 году, во время больших маневров, бывших в окрестностях Вознесенска, одной стороной войск командовал государь-император Николай Павлович, а другой — начальник всей поселянной кавалерии генерал-адъютант граф Витт. Случилось так, что во время самого жаркого дела, без всякой достаточной причины, генерал Витт вдруг переменил образ действий и стал с отрядом отступать. Государь, не понимая такого неожиданного маневра, спросил у бывшего подле него Ермолова, что значит это отступление, когда Витт находится в гораздо лучшем положении, чем я. «Вероятно, Ваше Величество, граф Витт принимает это дело за настоящее», — был ответ Ермолова. По окончании крымской кампании князь Меншиков, проезжая через Москву, посетил Ермолова и, поздоровавшись с ним, сказал: «Давно мы с вами не видались, с тех пор много воды утекло». «Да, князь, правда, что много воды утекло». «Даже Дунай уплыл от нас», — отвечал Ермолов. Генерал Голев в первый свой визит к Ермолову с большим любопытством всматривался в обстановку его кабинета, увешанного историческими картинами и портретами. Особенное внимание его остановил на себе портрет Наполеона I, висевший сзади кресла, обыкновенно занятого Ермоловым. «Знаете, отчего я повесил Наполеона у себя за спиной?» — спросил Ермолов. «Нет, ваше высокопреосходительство, не могу себе объяснить причины». «От того, что он при жизни своей привык видеть только наши спины». Ермолов в конце 1841 года занемог и послал за годовым своим доктором Высоцким. Разбогатев от огромной своей практики, доктор, как водится, не обращал уже большого внимания на своих пациентов. Он только на другой день, вечером, собрался навестить больного. Между тем Алексей Петрович, потеряв терпение и оскорбясь небрежностью своего доктора, взял другого врача. Когда приехал Высоцкий и доложили о его приезде, то Ермолов велел ему сказать, что он болен, и потому принять его теперь не может. Прибыв в Москву, Ермолов посетил во фраке дворянское собрание. Приезд этого генерала, столь несправедливо и безрассудно удаленного со служебного поприща, произвел необыкновенное впечатление на публику. Многие дамы и кавалеры вскочили на стулья и столы, чтобы лучше рассмотреть Ермолова, который остановился в смущении у входа в залу. Жандармские власти тотчас донесли в Петербург, будто Ермолов, остановившись на супротив портрета государя, грозно посмотрел на него. У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив», — отвечал он. Говорили о смерти Хомякова. «Очень жаль его, большая потеря».